Глава 9. Нерушимые узы. Заложив руки за спину, Кэллум шагнул на первую ступеньку. Он вытянулся по струнке, каждым мускулом демонстрируя безграничное уважение к своей королеве. «Ваше Величество!» Он отвесил глубокий поклон и снова выпрямился. «Периметр под охраной, на границах спокойно. Не теряй бдительности!» Ее корона была полна белых лилий. Они были такими свежими, будто их стебли еще не оторвали от земли. «Уверена, она навлечет на нас беду!» «Ваше Величество, прошло уже несколько недель. Да хоть годы, Кэллум, мне все равно!» Он кивнул. «Конечно. Что-нибудь еще?» «Да, мой заместитель Алдон прекрасно себя показывает. Уверен, в качестве генерала он бы весьма преуспел. У меня уже есть генерал». Положив подбородок на сжатые костяшки пальцев, она буравила его взглядом. «Если вы беспокоитесь о безопасности границ, то, возможно, нам следует рассмотреть возможность иметь двух генералов». На протяжении нескольких ударов сердца царила тишина. Ее взгляд продолжал пронзать тонкую, но непробиваемую броню, покрывавшую его тело с головы до ног. Ее взгляд был острее кончика стрелы. «Я подумаю об этом». «Что-нибудь еще?» Ему следовало бы поклониться и уйти, но он медлил. «Да». «Говори, мой день полон других обязанностей». На мгновение вся его уверенность испарилась, и, сам того не осознавая, он в ужасе прикусил нижнюю губу. Королева прищурилась. «Что такое?» «Я хочу стать проводником Коры вместо Альфреды». Казалось, из глаз королевы вот-вот полетят огненные стрелы. «Почему?» «Потому что, как вам известно, Альфреда плохо справилась со своей работой». Королева молчала, и эта тишина была убийственной. «Я не отказываюсь от своих основных обязанностей в качестве вашего генерала, лишь прошу в свободное время быть ее проводником». Снова молчание. Кэллум выпрямился и перестал жевать нижнюю губу. Прошло несколько минут. Королева закрыла глаза и погрузилась в свои мысли. Сжав деревянные подлокотники, она с видимым усилием поднялась на ноги. Казалось, в это мгновение свет померк. Она элегантно спустилась на одну ступеньку, затем еще и еще. Наконец, королева оказалась лицом к лицу со своим генералом. «Почему?» Он, не моргая, смотрел ей в глаза. Ощущение было такое, словно он оказался рядом с ревущим камином. Она уже догадалась, что он ответит, но искала подтверждение. «Вы знаете, почему, Ваше Величество?» В ее взгляде отразилась ярость целой армии. Ее красивые губы плотно сжались в усмешке, такой острой, что она могла бы разрезать плоть на его горле. Она содрогнулась, словно гора, пораженная землетрясением. «Скажешь об этом хоть кому-нибудь?» «И я убью тебя, не раздумывая». Он не выказал никакой реакции. Именно так его учили. Перед лицом смерти он не показал бы ни страха, ни сожаления. Когда его заставляли отнять жизнь у другого, он не испытывал вины. Он не должен был ничего чувствовать. «Почему вы хотите ее обманывать? Обманывать свой собственный народ?» «Потому что...» «И это все причины, которые я обязана назвать». Он стоял на одну ступеньку ниже, но смотрел прямо ей в глаза. «Ты был верен мне и своему народу, поэтому я удовлетворю твою просьбу. Но ты не должен рассказывать то, что ты узнал ни ей, ни кому-либо еще. Ты меня понял?» Кэллум целиком состоял всего из двух вещей — верности своему клану и своей королеве. «Когда-нибудь они все поймут, Ваше Величество. Вы не можете этого остановить и не должны этого делать. Вам нечего бояться. Нет причины этого стыдиться». «Я приняла свое решение, Кэллум. Ты свободен».